Размышления о справедливости природы. Чтобы глубоко понять концепцию справедливости, нужно выяснить, какие из наших поступков справедливы в соответствии с законами природы, а какие нет. Человек не должен самовольно устанавливать законы, противоречащие природе, поскольку с ее стороны последует неизбежная негативная реакция, которая изменит или разрушит его цели. Например, конфликт между законами человека и природы очевиден в отношениях мужчины и женщины, находящихся в браке. Обычно цель заключения брака – легализация объединения супругов перед обществом, но зачастую этот союз не удовлетворяет законам природы, поэтому не является в ее глазах истинным. Единственно законным основанием брачного союза будет настоящая любовь. Но в наше время лжи и суррогатных чувств такие отношения крайне редки. Как правило, мужчина и женщина соединяют свою судьбу, полагая, что между ними есть любовь, но со временем выясняется, что это лишь взаимообмен требованиями и надеждами. Для природы истинным является брачный союз, который основан на любви, а не на временном влечении. Тогда как общество называет браком любой союз двух людей противоположного пола, скрепленный юридическим контрактом. Конечно, они намерены любить друг друга, но им, как и большинству людей, неведома истинная любовь, которая превосходит эгоистические личные интересы, не зависит ни от внутренних, ни от внешних обстоятельств и позволяет мужчине и женщине достичь таких отношений, когда они дополняют друг друга в полном соответствии с гармонией природы. Вопрос, кто прав, человек или природа, неуместен, поскольку природа всегда существовала и будет существовать, тогда как эволюционный возраст человека сравним с возрастом грудного ребенка. Природа едина, она заполняет весь космос и все, что он вмещает. Человек на Земле лишь песчинка, прилипшая к маленькому камешку в огромном пространстве, одно из миллионов живых существ. Независимо от того, верит человек в законы природы или нет, они всегда действовали и будут действовать. Человек из-за своих своевольных поступков постоянно вступает в конфликт с природой, и не нужно быть гением, чтобы предсказать, кто выйдет победителем. Люди, заключившие своевольный брак без истинной любви, неизбежно должны будут заплатить за это разочарованием и крушением надежд, а их дети станут невинными жертвами невежества родителей. В глазах природы неженатая пара может быть прекрасным брачным союзом, если у них есть истинная любовь, тогда как брак без любви, заключенный лишь согласно человеческому закону, будет лишь сожительством. Человек чувствует себя завоевателем природы и пытается подчинить ее себе, но не осознает, что сам подчинен ей. Люди думают, будто природа – слепая и бесконтрольная сила, которую нужно направить на выполнение своих планов. Это самая большая иллюзия рода человеческого. Природу невозможно приручить. Максимум, чего можно достичь, это жить, находясь с ней в гармонии. Что же касается проявления природы внутри человека, то есть внутренней природы, то тут наш моральный долг подчинить ее, сублимируя свои аппетиты, инстинктивные импульсы и страсти, превратившись в хозяина самому себе. Только так поведение человека может стать на самом деле моральным. На мой взгляд, наиболее интересное в затронутой теме – это выяснить, какие действия человека соответствуют законам природы, а какие нет. Золотое правило гласит: для природы законными являются любые действия человека, который через духовное совершенство достиг вершины эволюции. Речь идет о человеке, который посредством долгой работы над собой смог совместить во времени и пространстве тело, разум, эмоции и дух. В такой момент дух проявляется через мозг, мысли и тело и получает полный доступ к материальной реальности настоящего момента. Дух говорит голосом человека, использует его руки, очищает своими высокими вибрациями все, чего человек касается. Эмоции такого человека становятся духовными. Все, что он делает, чувствует или говорит, поддерживается законами природы. Он уже не может совершать бессмысленных или негармоничных поступков. Его действия способствуют поддержанию структуры Вселенной. Обычный человек – это анархическое существо, поскольку у него нет единого «я», управляющего психикой. В то время как действительно духовный человек – существо гармоничное, полностью соблюдающее высшие законы жизни. Обычный человек капризен, аморален, желает незаслуженного, совершает несправедливые поступки. Духовный человек согласует свои поступки и идеи с гармонией Вселенной и имеет право делать все, что захочет, в соответствии с законом равной эквивалентности. Естественно, он не может совершить зла или вести себя аморально, поскольку поклялся в верности собственному духу, рожденному от высшего света, противоположного царству теней. Он является воплощением морали и справедливости, которые продиктованы его духом. Духовный человек никогда не нарушит права людей и каждому будет давать то, что тот заслужил. Некоторые могут подумать, будто духовный человек наделен слишком большими привилегиями, что он свободен от запретов, действующих для остальных смертных, поскольку, как мы говорили выше, в отличие от других, он может делать все, что захочет. Да, это так, но с единственным ограничением. Он должен уважать права людей и природы, что является не привилегией, а огромной ответственностью, и означает сознательно принимать последствия всех причин, которые сам человек привел в движение. То есть быть готовым пожинать все, что жизнь дает в ответ на посеянное. Обычный человек почти никогда не живет по законам природы, поскольку не уважает мораль и гармонию Вселенной. Он желает незаслуженного, нечестен сам с собой, поступает несправедливо, не уважает права других, сеет ненависть, обиду и зависть, охвачен животной жадностью, притесняет слабых, не берет на себя ответственность за свои поступки, постоянно лжет, лицемерит, живет во имя имиджа, не имеет индивидуальности, ворует. Он ментально ограничен, потому что не способен видеть реальность такой, какова она есть. Плывет по жизни, как настоящая сомнамбула, без морального компаса и курсом, определяемым его страстями. Вот таков обычный человек, если отвлечься от общепринятого, лицемерного и заинтересованного мнения по этому поводу. Обычным я называю не какого-то бедного или абстрактного человека, но существо без индивидуальности, некий растиражированный социальный образец психологического клона с бесконечным количеством копий, являющегося не более чем проекцией коллективной психики. Часто амбициозные люди уверены, что цель оправдывает средства. Они стремятся уничтожить все, стоящее у них на пути. Рассмотрим краткий список типичных нарушений законов природы. В силу низкой морали и нежелания трудиться, человек хочет достичь чего-то незаслуженного. Такое желание противозаконно, поскольку нарушает закон равной эквивалентности, когда заслуга значительно меньше того, что он хочет получить. Ложь ради получения какой-либо личной выгоды. Самообман и вследствие этого неверное восприятие своего поведения. Навязывание другим своего мнения. Неуважение прав других людей. Использование своего имиджа, который не имеет ничего общего с истинным положением вещей, для обмана других. Проявление низких страстей и стремление любой ценой реализовать аморальные желания, рожденные этими страстями. Лицемерие. Деятельность, основанная на темных бессознательных мотивах, без всякой попытки их осознания. Намерение взять, ничего при этом не давая. Существуют и другие ситуации, когда человек не просто нарушает законы природы, но становится в ее глазах опасным преступником. Продажность судей. Коррумпированность полицейских. Обман народа демагогическими речами. Использование поста в правительстве не с целью служения народу, а ради власти и личной выгоды. Развращение несовершеннолетних. Извращенное с точки зрения природы сексуальное поведение. Подделка медикаментов или продуктов питания. Торговля наркотиками. Отсутствие уважения к ментальному пространству людей и промывание мозгов с целью управления ими. Ростовщичество. Распространение порнографии среди несовершеннолетних. Профессиональная нечестность, когда клиентов обманывают, ставя под угрозу их личную безопасность, имущество, честь, свободу и жизнь. Клевета, которая наносит ущерб достоинству человека. Извлечение выгоды из чужого несчастья. Действия, ставящие под угрозу безопасность страны или всего мира. Невыполнение своих обязанностей государственными деятелями, что оборачивается угрозой безопасности граждан. Загрязнение воды или воздуха. Распространение поддельных медикаментов и некачественных продуктов питания. Терроризм. Защита или оправдание терроризма, убийств и преступности. Необоснованная жестокость по отношению к животным. Действия, ведущие к экологическим катастрофам и разрушению природной среды. Заражение электромагнитного поля других людей своей токсичной энергией. Данный список очень краток, но он помогает понять. Часто то, что для природы является преступлением, для человека не является таковым. Перечень, конечно, можно продолжить, но цель книги не в составлении кодекса законов природы. Мы лишь даем общее представление о преступлениях против нее. Конечно, мы не упомянули обычные виды преступлений, поскольку они и так определены и караются законами человека. Если какого-либо преступления нет в списке, это не означает, что оно не рассматривается природой как грех. Важным отличием Кодекса законов человека от Кодекса законов природы является то, что по законам человека любой преступник невиновен, пока его вина не доказана, а по законам природы человек всегда платит за свои поступки. Невозможно установить, сколько человеческих преступлений остаются нераскрытыми, а виновники ненаказанными. Но нетрудно предположить, что лишь в редких случаях преступники оказываются осужденными. Большинство же из них избегают человеческого правосудия. Но этого не происходит в природе, поскольку каждое преступление навсегда остается записанным в архивах магнитного поля Земли, откуда информация об этих нарушениях распространяется через тонкую энергетическую сеть, связывающую всю Вселенную, пока не достигнет определенной точки и не вызовет обратную реакцию, восстанавливающую гармоничное равновесие. Это означает, что ни одно преступление не остается нераскрытым или ненаказанным природой, хотя наше ограниченное земное восприятие не позволяет видеть или понимать, как именно это осуществляется. Нужно признать, что ничего не происходит случайно. Один из важнейших законов Вселенной гласит: «Все имеет свою причину, и любая причина имеет свое следствие». Если быть честным и терпеливым, несложно угадать причины наших несчастий. Они всегда определяются нашими собственными поступками. И также мы сможем увидеть все, что является наградой за добрые поступки. Если мы не хотим пожинать бурю, то должны перестать сеять ветер. Если же мы хотим собрать богатый урожай в виде материальных и духовных благ, то должны сеять подобное. Особое внимание следует уделить последнему пункту из списка нарушений законов природы. Заражение электромагнитного поля других людей своей токсичной энергией. Речь идет о людях, полных ненависти, обиженных, завистливых, агрессивных, извращенных, жестоких, подверженных депрессии и разрушительным импульсам. Их магнитное поле настолько отравлено, что они тонут в собственных психических отходах и поэтому ищут облегчения, пытаясь передать свой токсичный магнетизм другим, заражая их извращенными чувствами, клевеща на тех, кого ненавидят, изобретая изощренные формы загрязнения разума людей. Заражая психику окружающих людей, они испытывают временное облегчение, похожее на то, которое наступает после вскрытия нарыва, когда из него выходит гной. Размах подобного заражения может быть огромен. Например, если его распространителем является общественный деятель или известный человек, чьи слова имеют большой резонанс. Зараженные таким образом люди, в свою очередь, будут заражать других, чтобы получить облегчение от своей тоски. Эта эпидемия затрагивает не только магнитное поле человека, но и его разум. Так происходит при распространении идеологий, основанных на зависти, ненависти и насилии. Они охватывают целые страны и разрушают творческое начало и внутреннее богатство жителей, лишая позитивной, конструктивной и инициативной позиции и делая невозможным экономический рост страны. Негативные эмоции образуют токсичные субстанции в организме людей, которые связаны с разрушительными магнитными полями. Ежедневно нас отравляют магнитные излучения людей, населяющих большие города. Именно этим объясняется облегчение, которое мы испытываем, оставляя подобные зараженные места и приезжая на берег моря, в горы или безлюдную местность. К сожалению, мы живем в чрезвычайно зараженной магнитной среде. И лишь хорошо натренированные люди обладают иммунитетом к этому влиянию. Наилучшим средством защиты от него является добродетельное, позитивное и оптимистическое поведение, соблюдение необходимой ментальной гигиены и поддержание внутренней чистоты и прозрачности. Все, кто загрязняет магнитные поля других людей своим вибрационным мусором, являются преступниками в глазах природы и поэтому неизбежно получат соответствующее наказание. Оно постигнет и тех, кто заражает умы людей идеями аморального поведения, ненависти, зависти, насилия, коррупции. Еще раз хочу подчеркнуть, что тот, кто посеет мусор, пожнет мусор. Тот, кто посеет золото, кто излучает фотоны, заряженные позитивными эмоциями, пожнет золото. Личный магнетизм, который нетрудно измерить, несет в себе заряд преобладающих вибраций человека в зависимости от его мыслей, привычек, чувств, поступков и состояния физического здоровья. Человек со здоровым, чистым и гармоничным личным магнетизмом, как живая панацея, поскольку его излучение позитивно влияет на окружающих, передавая им мир и гармонию. Понятно, что это имеет большой моральный смысл, так как добровольно и по собственному решению мы можем превратиться в источник позитивных или негативных фотонов, очищая или загрязняя психическую среду нашего окружения. Есть места, перенасыщенные негативной магнитной энергией, которая вызывает в находящихся там людях боль и тоску. Те же чувства могут появиться при общении с депрессивным человеком. Необходимо помнить, что огромное количество людей нарушают законы природы и поэтому не могут достичь мира, счастья и благополучия. С точки зрения природы, совершеннолетним считается тот, кто действительно эволюционировал, то есть достиг духовного совершенства в соответствии с теми параметрами, как это было описано выше. Поступки такого человека всегда правомерны, справедливы, гармоничны и соответствуют законам природы, поскольку продиктованы волеизъявлением его духа. Это не привилегия, данная человеку за то, что он духовный, а результат того, что природа уважает тех, кто живет в соответствии с ее принципами, являющимися основными кирпичиками космоса. Человеческим правосудием создан упорядоченный и систематизированный свод законов, управляющий поведением граждан, и все мы должны к ним приспосабливаться. С течением времени законы меняются и могут различаться в разных странах. Кодекс природы, наоборот, был, остается и будет неизменным, единым и вечным, поскольку исходит непосредственно от Создателя и составляет основу жизни во Вселенной. По правилам этого кодекса можно судить, законны или нет поступки человека. Любой своевольный поступок, совершенный без участия высшего сознания, будет считаться незаконным, и он более свойственен животному, чем человеку. Такой поступок продиктован своенравными и аморальными импульсами. Когда у человека на первом месте стоит исполнение его желаний, игнорируются интересы окружающих его людей, он не думает о вызываемых деструктивных или позитивных последствиях, не берет ответственности за них и не соизмеряет их с законами гармонии. В данном случае действия незаконны, поскольку они не соответствуют принципам, поддерживающим жизненное равновесие во Вселенной, требующие длительных и постоянных коррекций для поддержания всеобщего баланса. Это можно пояснить на примере, когда некто, из-за своего низкого уровня сознания и не обладая достаточной заслугой, незаконно присваивает то, что ему не принадлежит, или что он реально не заработал. Такие действия вызовут реакцию природы, которая отнимет нечто равноценное или даже более ценное в зависимости от уровня наивности или извращенности нарушителя. То же самое происходит в случае получения незаслуженного удовольствия, которое неизбежно должно быть оплачено определенным количеством страдания. В этом может убедиться каждый. Люди ведут себя так, будто они боги, и им не нужно преодолевать свои недостатки, становиться добродетельными, совершенствовать себя и эволюционировать. Словно они располагают неограниченным временем и могут тратить его на развлечения. Никто не спрашивает себя перед тем, как испытать удовольствие, заслуживает ли он его и не будет ли оно злоупотреблением гармонии природы. К сожалению, избыток наслаждения оплачивается еще большим количеством несчастья, невезения, одиночества, тревоги и деградации. Незаслуженное удовольствие всегда опустошает человека. Видимо, спартанский образ жизни в Древней Греции основывался на отличном знании этого принципа. Какое удовольствие является незаслуженным? То, которое не соответствует уровню добродетельности и сознания человека. А под это определение подходят почти все современные удовольствия. Поступки человека становятся законными только когда он перестает быть мостом между животным и человеком, отказываясь от гибридной формы существования, чтобы превратиться в совершенного и настоящего человека. В демократической стране человек обретает гражданские права лишь при наступлении совершеннолетия. Так десятилетнему ребенку не разрешается голосовать, и если бы он сделал это, обманув систему, то его поступок был бы незаконным. Точно так же человек должен достичь своего эволюционного совершеннолетия, чтобы обрести полноту естественных прав, то есть его уровень совершенства должен быть признан природой. Лишь в этом случае его поступки на ментальном, эмоциональном, физическом и духовном уровне будут абсолютно законными с точки зрения Вселенной. К тому же, в соответствии с правилами гармонии, он должен принять все свои обязанности жителя Вселенной, что подразумевает огромную ответственность. Одна из самых больших трудностей в изучении данной темы состоит в том, что, по мнению людей, они уже обладают сознанием, волей, свободой выбора, высокими человеческими качествами. Они даже не думают о том, что им нужно много работать для развития этих качеств. Например, слово «гуманизм» ассоциируется с людьми, которые лишь по признакам гуманного и культурного поведения будут высоко оценены обществом. Если бы гуманизм означал только это, то любое животное, проявляющее заботу, можно было бы назвать гуманным. Степень гуманности зависит только от реального уровня эволюции человека. логично, что намного легче участвовать в благотворительных акциях, чем эволюционировать. Традиционные добродетели. Искренность, честность, братство, честь, семейный союз, патриотизм, любовь, смелость, терпимость, уважение, скромность, преданность, трудолюбие, терпение, рассудительность, умеренность, щедрость, сострадание, милосердие, благодарность, добропорядочность, уважение пожилых людей, защита детей, пацифизм. Духовные добродетели. Внутреннее спокойствие и уравновешенность. Безличностность. Целостное восприятие Вселенной. Воцарение духа как истинного «я». Объективное восприятие внешней реальности. Способность достигать высших уровней сознания. Способность превзойти программу своего мозга. Способность увеличивать собственную сущность. Способность познать значение и цель существования человека. Объективное видение себя. Способность совершать абсолютно свободные поступки, рожденные от всеобъемлющего, стабильного и зрелого «я». Способность соотносить конкретное знание с общей картиной жизни. Мудрость как понимание смысла жизни и ее элементов. Способность достигать вселенского знания, неограниченного определенным пространственно-временным периодом. Способность к сознательной индивидуальной эволюции. Знание моральных законов природы. Способность сохранить индивидуальность после смерти. Способность противостоять страстям. Способность прощать обиды и быть терпимым. Способность достичь длительного счастья и высшего добра. Знание себя. Объективность. Контроль мышления и умение останавливать поток мыслей усилием воли. Сублимация либидо. Самоконтроль. Видение трансцендентальной реальности. Способность управлять собственной судьбой и изменять ее. Способность жить в настоящем моменте. Способность быть целостным. Это лишь некоторые из традиционных и духовных добродетелей. Традиционные являются следствием любви и благочестия. Духовные – результатом длительного процесса духовного совершенствования. В жизни существуют три возможности. Первое. Жить вне рамок добродетели. Заботьтесь лишь об удовлетворении своих страстей, не учитывая правил морали, управляющих поступками человека. Второе. Следовать традиционным добродетелям, что является подготовкой для достижения более высокого уровня поведения. Третье. Развивать духовные ценности, которые ведут к индивидуальной эволюции, цели, указанной человеку Создателем. Индивидуальная свобода позволяет нам добровольно выбрать жизненный путь и получить результаты, которые я описал в этой книге.